Глава 14. Ольга. «Ветров, ты обалдел? Выйди. Если бы я не была уже распарена душем, то, наверное, покраснела бы. Наверное. Когда детей рожаешь, отношение к своему телу немного меняется, особенно если кормишь грудью. О себе, как о женщине, я не думала давно. Очень давно. Год, а то и больше. А вот Арс, похоже, думает. И прямо сейчас. Это же... Он не может оторвать взгляды от моего бюста. «Уверенная троечка! Лёлька, шик! Ветров, выйди!» Шиплю сквозь зубы. «Не могу!» — вздыхает он, так и не поднимая взгляда. «Шустрая обосралась! Арс!» — закатываю глаза со стоном. «Дай сюда ребенка!» Подхватываю уже кряхтящую Маришку. «Этот олух даже комбезик не снял, маленькой моей душно!» Арс делает шаг назад. «Стой!» Одергиваю его. А, с готовностью подается вперед Ветров. Комбез с шапкой забери. Во взгляде Арса скользит неприкрытое разочарование. Верхнюю одежду он берет. Пошли, доча, воркую, возвращаясь в душевую кабину. Помою тебе попоньку. Скидываю подгузник в мусорку. Вау, слышу за спиной. И задница шикарная. Оборачиваюсь с твердым намерением швырнуть в него что-нибудь. — От дочки я имею в виду. — Какого черта ты еще здесь? — хватаюсь за мыльницу. — Ушел, ушел! Ветров почти выскакивает за дверь, довольно ухмыляясь. А я возвращаюсь под теплую воду, омывая дочкину спинку. — Ветров, ну что ты за зараза? Зачем ты на меня так смотришь? Я уже и забыла, что... Но ты же на всех так смотришь? На всех или нет? Стоп! Никаких или на всех. Только у меня почему-то по щекам... Текут соленые капли, но я в душе, никто ничего не заметит. Арс. Твою мать, твою мать, твою мать! Убираю спиной в стенку, зажмуриваюсь и медленно сползаю вниз. Твою мать, Лёля, какого черта? Почему? За что? Как можно, чтобы я реагировал на тебя именно так? Я сейчас не простояк, ёпс. Какого черта я душу дьяволу готов продать, лишь бы коснуться тебя? Вдохнуть аромат твоей кожи, стереть капельку воды с твоего предплечья, снова почувствовать вкус твоих губ, щекотать дыханием тебя за ушко и пытаться пальцами в твоих волосах, в твоих влажных волосах. Ах, Лёля! — хватывает свою голову, стиснув зубы. — Какого черта, что творилось в твоей голове, когда ты от меня смылась? И почему ты так упорно держишь дистанцию сейчас? Ты же... Ты... Ты лучшее, что было в моей жизни. Нет, нет, не так. Есть. Ты есть. И у меня есть год. Общий год, на который ты согласилась. Вдох-выдох. Я смогу. Я добьюсь. Не отпущу тебя больше. Блин. Тихо. О, радостно потираю руки. Ведь если она тоже обосралась. Ольга. Кутаюсь в безразмерный банный халат. Точнее, вполне себе размерный, рассчитанный на хозяина этой квартиры. Его махровое одеяние при таких, как я, завернуться можно. А мне и на руку. Прижала к себе Маришку, накинула тонкую, мягкую ткань сверху. Малышка моя довольно кряхтит. Водные процедуры она очень любит. И кожа ходить со мной тоже любит. Кожа. Ох, Арс! Как сейчас ему на глаза показываться, когда он распахнул ванную, я была в шоке, наверное. Даже не подумала прикрыться. Наорала на него. Забрала дочь. А сейчас? Сейчас мне стыдно. Хотя это же ему должно быть стыдно. Нет. В общем, выхожу из ванной, почти крадучись. Проскользнуть бы незаметно в ту спальню, что мы занимаем. Сейчас вдоль стеночки шажок, и вдруг слышу. «Ну чего ты куксишься? Сестра же твоя ко мне на руки идет? Она наверняка тебя во время прогулки рассказывала, что я не такой уж страшный. Или ты будешь бояться меня, как твоя мать? Не переживай, с ней тоже справлюсь. Не ворчи. Бузюзю, бузюзю. Вот так. Вытаскивай ручку. Теперь вторую. Вот умница. Иди ко мне». Замираю, забыв, что хотела, и, онемев, смотрю на Арса. на здоровенного эгоиста и по весу Арса Ветрова, который, аккуратно, аж закусив губу от усердия, раздевает мою дочку, нашу с ним дочку. И, кажется, я впервые не понимаю, как быть дальше. Арс. «Нет, фьючерсы нам не интересны», — очень тихо рычу в трубку. «Что? А что там по опционам? Нет, слушаю, я через час появлюсь в офисе и все, сам посмотрю, окей». Раздраженно отбиваю звонок. Уже погулять не дадут. Маневренное такси, чуть скользя, разворачивается на мокрых листьях. Я вдыхаю полной грудью аромат прелой травы. Хорошо. Все будет хорошо. Лёля с девочками живут у меня уже вторую неделю. С няней как-то по-прежнему сложно. Появилась какая-то фифа, которая никак не могла отвести от меня взгляда. Я ей прямым текстом сказала, что мы ищем няню девочкам, а не мне, дурочку. Покраснела, однако поведение не изменила. Выставил за дверь. Потом пришла какая-то старушка. Потом, короче, мамина помощница по хозяйству приходит к нам в понедельник, среду и пятницу. И вроде как Лёля сказала, что ей этого достаточно. Пока поиски притормозили, к тому же я не оставляю надежды переехать в загородный дом. Хотя эту тему пока не трогаем. Лёля нашла место почти всем своим побрякушкам. Я поубирал мебель с острыми углами. Сами собой по всем горизонтальным поверхностям расползлись салфетки, крема и подгузники. Дом стал странным, но прикольным. Мне реально кайфово стало туда приходить. Раньше как-то не тянуло в свою берлогу, если только отоспаться. А сейчас бегу домой. Иногда даже на обед. Хочу увидеть Лёлю, знать, что яблочки вытворили. У них возраст такой прикольный. Каждый день что-то новое. Да что там каждый день? Каждый час. Правда, сейчас они совершенно по-старому спят. В коляске, в парке. Выгуливать их должна была моя мама, но она застряла в пробке и почти в панике позвонила мне. Оказывается, Лёля именно сегодня должна ехать куда-то сдавать перевод, и она никак, ну совершенно никак не может подвести будущую невестку. То, что весь Лёлин заказ стоит примерно как 7 минут моего рабочего времени, никого не интересовало, даже меня. Я обещал, что она сможет работать. Ей важно. Вот и топчусь в парке вокруг пруда, уговаривая себя не топить постоянно звонящий телефон. Шуршит листва. Галдят вороны, облетевшие деревья почти не сдерживают шум машин. А яблочки сопят. Маринка тоже во сне активнее. Носом дергает, губами чмокает. Ловлю себя на том, что смотрю на нее и улыбаюсь. Интересно, а если у нас с Лёлькой будут дети? Как они будут выглядеть? Черт! Стоп! Пока этих хватит. В своих отношениях с бывшей я не продвинулся ни на шаг. История в душевой... Оба благоразумно забыли. А ни на что другое она не ведется. Ни на предложение куда-то выйти вечером, ни посмотреть дома вместе фильм. То у нее работа, то девочки, то подготовка к свадьбе. Блин. Девки, что же вашу маму так сложно уболтать? Мне кажется, вам жуть как не хватает третьей. Или третьего, или сразу обоих. О, ветра, вдруг слышу громкое сзади. Не ори. Произношу вместо «здрасти» и протягиваю Михе руку. — Давно не виделись. Я ему так и не позвонил. — Чего-то никому я за эту неделю не позвонил. Не до того было. — Фига б себе! — шаловлённо пялится на коляску он. — Это чё? Лёлькины? — Всё-таки сказала. — А выделывалась-то, — кривится Миха. — Я ему не нужна. Справлюсь сама. Мой товарищ очень противно пытается передразнить мою невесту. — А ты в них типа участвуешь или совсем отобрал? — Ты? — хмурюсь. — Сейчас о чем? — Детей совсем забрал или вроде как воскресный папа? — уточняет свой дебильный вопрос мой почти что бывший друг. — Лёлька-то твоя, — хмыкает Миха. — Когда забеременела, то строила ж... Из себя. Я ему ни за что не скажу, он же с другой. Я ему не нужна, семья и дети опять пищит, зачем-то покачивая своей толстой задницей Миха. А вон, как житуха прижала, так сразу принесла. Она на алименты подала? Или вы договорились? Мих, у меня внутри все холодит. Кому и о ком? Так говорила Лёля. Да девки наши к ней приставали, чтобы она на тебя на алименты подала. Так она всех отшила, дескать, противно, лыбится Миха, гордая, сама детей вырастет. А вон принесла, а сразу гордо съела Фифа Блонди. Заткнись, обрывая товарища. Чего? Не понимая моего тона, тянет он. Я на ней женюсь. Говорю ему прямо и коротко, а у самого внутри все клокочет. — А, ну да, ну сорян. — Не, ну понятно, — хмыкает Миха. — Все ж таки, — он кивает на коляску, — твои дети. — Мои дети? Медленно, словно не понимая его слов, повторяю я. — Ты сказал? — перевожу взгляд на спящих девочек. — Это мои дети? — Подписка. — Ну да. — удивленно вскидывает брови Михов. — Все же знали, — ловит мой взгляд. Ну, в смысле, пытается подобрать слова, но тут натыкается на мой взгляд. Ну, короче, я рад, что вы разобрались, хлопает меня по плечу. Зови на свадьбу, и все такое, быстро отходит от меня. Звони, если что, кричит, уже отойдя шагов пять. Друзья, мать их там, собутыльники, все знали, все знали. Все знали, что у меня есть дети? Арс, подбегает запыхавшаяся мама. Спят? Давай все, иди, иди. И тут она видит выражение моего лица. — Арсений, что с тобой? — произносит испуганно. — Мама, — шепчу я, — это мои дети. — Ну да. Она пожимает плечами. — А что были сомнения? Если были, то гони их прочь. Я сразу их сопли на тест отправила. Твои, твои. Точнее, обе в родстве со мной, а ты у меня единственный сын. — Мама! Теперь моя очередь офигевать. Ты сделала экспертизу, и мне не сказала, и мама, Арс. Да что происходит? У тебя были сомнения в отсутствии? Нет, ору шепотом, у меня не было никаких сомнений. Я был уверен, что я не имею к ним никакого отношения. Что? Как? Тогда зачем? Мама качает головой, распахнув глаза. Ничего не понимаю. Мне нужен был фиктивный брак из-за спора с Филипповым. Скидываю руки, сжимаю кулаки. Лёлька случайно мне встретилась. Ты не знала, что Лёля от тебя родила? Ошарашенно смотрит на меня мама, потом отворачивается куда-то в сторону. Боже, я вырастила идиота! Мама, ору я, не ори, дочек разбудишь. Дочек? И тут до меня по-настоящему доходит дочек. Это вашу мать, мои дочки! Мне срочно, шепчу сквозь зубы, срочно надо поговорить с их матерью.